Глава 33. Беллард сидела в кабинете начальника отдела поведенческого анализа доктора Кармен Инохос. Помещение было отделано светлым деревом, стены кремового цвета, неброские шторы, за окном виднелись крыши Чайна-тауна, а дальше – башня городской ратуши. Обе женщины расположились лицом друг к другу в уютных креслах. Беллард, однако, чувствовала себя совсем неуютно. «Раньше вы кого-нибудь убивали?» — спросила Инохос. «Нет», — ответила Беллард. «Это у меня впервые». «И как вы себя чувствуете?» «Сказать по правде, я чувствую себя прекрасно. Если бы я не убила его, он убил бы меня. Никаких сомнений». Она тут же пожалела, что начала фразу со слов «сказать по правде». Обычно после такого вступления люди говорят что угодно, кроме правды. Сеанс продолжался. Инохос задавала вполне ожидаемые вопросы. Беллард прекрасно знала, о чем спрашивают в любой ситуации, связанной с внутренним расследованием, и как правильно сформулировать каждый ответ. В новостной рассылке профсоюза не раз публиковались протоколы подобных встреч с тщательным анализом всех реплик. Главное, чтобы Инохос поняла, что Беллард не сожалеет о том, что ей пришлось убить Трента. Нельзя показывать, что раскаиваешься или признаваться, что тебя замучила совесть. Начальство должно знать, что ты готов без сомнения выполнять свою работу и не растеряешься, случись тебе оказаться в ситуации либо мы, либо нас. Во время беседы Беллард вела себя спокойно, говорила откровенно и смутилась лишь однажды, когда Инохос, отвлекшись от смерти Трента, начала задавать вопросы о детстве Беллард и причинах, по которым она решила пойти на службу в полицию. Ей показалось, что ее заманивают в ловушку, вынуждают излить душу перед чужим человеком. Что ж, никуда не денешься. В ином случае есть риск, что Беллард не допустит до службы, сославшись на необходимость дальнейшего анализа или терапевтического вмешательства, а ей совсем не хотелось просиживать штаны на скамейке запасных. Она решила отвечать на вопросы в позитивном ключе. Мол, из тяжелых испытаний можно извлечь полезные уроки, но отец ее погиб, а мать бросила ее, когда Беллард была подростком. Еще и год бездомной жизни. Найти в этом что-то положительное было весьма непросто. «На Мауи красивейшие пляжи, лучшие в мире», — сказала, наконец, Беллард. «Каждое утро перед школой я каталась на доске». «Да, но вам было негде жить, а мать от вас отвернулась», — заметила Инохос. «Тяжело это, наверное, в таком-то возрасте?» «Ну, это длилось недолго. За мной приехала Туту». «Туту?» «Бабушка, по-гавайски. Она привезла меня сюда, в Вентуру». Инохос была дама в возрасте с седыми волосами и золотисто-коричневой кожей. Она работала в департаменте больше 30 лет. На коленях у нее лежала раскрытая папка с психологическим портретом Беллард, составленным 15 лет назад, когда та подавала заявление о приеме на службу. Тогда она еще не знала, что лучше держать прошлое при себе, и в папке хватало подробностей о ее детстве. Сегодня Беллард была в отделе поведенческого анализа второй раз в жизни. «Доктор Ричардсон сделал любопытные выводы», — сказала Инохос, имея в виду предыдущего психолога. «Он считает, что вы решили стать блюстителем закона из-за детских переживаний. Что вы на это скажете?» «Ну, — замялась Беллард, — думаю, нам необходимо жить по правилам. Только в этом случае общество можно назвать цивилизованным». «И Томас Трент нарушил эти правила?» «О да, еще как нарушил». «Если бы у вас появилась возможность заново прожить последние 72 часа, исправить возможные ошибки, как считаете, Томас Трент сейчас был бы жив?» «Что за ошибки? В тот момент я поступила правильно и предпочла бы отвечать на вопросы о том, что случилось на самом деле и почему все произошло именно так. Не вижу смысла рассуждать в условном ключе». «Значит, никаких угрызений совести?» «Еще какие, но не те, о которых вы думаете». «Давайте проверим. Что за угрызения?» «Поймите правильно, у меня не было выбора. Вопрос стоял ребром, или он, или я. Так что я ни о чем не жалею и в подобных обстоятельствах сделаю такой же выбор. Но мне очень хотелось бы, чтобы он остался жив, чтобы я могла арестовать его, чтобы он предстал перед судом и сгнил в тюрьме за то, что совершил». «Хотите сказать, что он, погибнув, еще легко отделался?» На мгновение задумавшись, Беллард кивнула. «Угу, именно так». «Ну что ж, детектив Беллард, спасибо за прямоту». Инахас закрыла папку. «Погодите, это все?» — удивилась Беллард. «Да, все». «И что, я могу вернуться к работе?» «Да, в скором времени бумаги будут готовы, но я советую взять перерыв, восстановить психику. Вам неизвестно, что случилось, когда вы были без сознания. Вы пережили травму физическую и душевную. И телу, и психике нужен отдых. Чтобы прийти в себя, потребуется какое-то время». «Ценю ваш совет, доктор. Правда ценю. Но у меня есть нераскрытые дела. Нужно разобраться с ними, а потом думать об отдыхе». Инахос устало улыбнулась, так, словно слышала эти слова уже тысячу раз. «Наверное, все копы в этом кабинете говорят одно и то же», — сказала Беллард. «И я их не виню», — произнесла Инахос. «Все боятся потерять работу, свой жетон. Никто не боится потерять самого себя. А если бы вы не служили в полиции, чем бы вы занимались?» «Не знаю», — поразмыслив, — ответила Беллард. «Об этом я не думала». Инахос кивнула. «Я не первый год общаюсь с полицейскими», — сказала она. «Повидала разные карьеры, и долгие, и скоротечные. Весь вопрос в том, как справиться с тьмой». «С тьмой?» — переспросила Беллард. «Я работаю на ночном сеансе. Там всегда я говорю о внутренней тьме. По долгу службы вы, детектив, заглядываете в самые мрачные уголки человеческой души, во тьму вроде той, что наполняла Трента. На этой территории свои законы, сродни законам физики. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Вступая во тьму, вы впускаете ее в свою душу, и вам решать, как быть дальше. Как оградить себя от тьмы. Сделать так, чтобы тьма не завладела вами». Доктор сделала паузу. Беллард поняла, что ей тоже стоит помолчать. «Найдите себе оберег против этой тьмы, детектив Беллард». С этими словами Инахос поднялась на ноги. Сеанс был окончен. Она проводила Беллард к двери и так кивнула на прощание. «Спасибо, доктор». «Берегите себя, детектив Беллард».